Между тем, на Рю Камбон не было недостатков в работе, тем более что главный конкурент Габриэль Поль Пуаре за несколько месяцев до того перешел исключительно на выполнение военных заказов. Общее число работниц, трудившихся теперь у Габриэль, достигло 300. А работать у нее не в игрушки играть. Разумеется, жалования она выплачивала аккуратно. Но беспощадная к себе, она была столь же строга и с другими, и безжалостно увольняла тех, кто не слишком серьезно относился к делу.